Глава пятая. Первым я решил изучить документы. Пора хоть немного понять прошлое этого тела и с чем я имею дело, верно? Какой нахрен детдом вообще? Я открыл папку с бумагами и начал читать. Ха. Ну, картина теперь окончательно сложилась. Знаете, почему-то я думал, что мы нищие. Ну, вот такое ощущение сложилось. Раз не везет, так по полной, да? Однако нет, мы еще не успели. Наши родители погибли год назад. От отца нам должны были достаться движимость, недвижимость, деньги и, главное, шахты энергокристаллов под городом. И все, абсолютно все, кроме шахты одной квартиры, уже отобрали. Кто? Хей, вы что, забыли слова жердяя? Наша семья состояла в клане, и вместо того, чтобы взять нас под опеку, они решили окончательно все раздербанить. Нас запихивают в детдом, мы оттуда ничего не делаем, и у нас благополучно отжимают все наследство. План капкан. Как именно они это сделают? Да какая нахрен разница? Суки, это моя собственность. А ведь получить наследство — это неплохой старт для жадности. Я хмурился, читая дело. С помощью отцовского наследства я поправлю себе внешность. Кто не хочет стать красивее по щелчку пальца? Стану сильнее. Буду твердо стоять на ногах. Шахты дадут деньги, а деньги решат кучу моих проблем. Не, просто так я все это не отдам. Я отложил бумаги. Причем, что забавно, все, кроме этой квартиры и шахт, уже отработали. Да-да, в досье почти так и сказано. Но вот шахты, уж простите, но я не отдам. Осталось выяснить, что в них такого ценного и как этого не допустить. Но, полагаю, решаемо. Но потом. Сейчас я писаюсь. Ну какое же дебильное тело. Мочеиспускание? Серьезно? Я поднялся. Так, ладно, куда там? Я встал и поплелся по дому. Мой дом, значит. Ну, не императорский дворец, конечно, но сойдет. Даже кажется, что здесь вполне себе и неплохо. Тараканов нет, ничего не протекает, не воняет. С учетом, что раньше люди с балкона срали, я даже приятно удивлен. Проблема здесь в другом. Это однушка на шестерых человек. Так, погоди. Я нашел двери в туалет, и до меня только дошло. А ванная где? Здесь же? Так, погоди. Это что, совмещенный санузел на шестерых человек? Нет, все, это край. Я в детдом. Ай-яй, поздно уже. Ох, ну твою мать! Ну вот это новость! Почему из всех сотен домов нам досталась эта, хоть и неплохая, но мелкая квартира на шестерых человек? Не, надо искать новую. 100%. Я обеспечу нам переезд. Я зашел в туалет и сделал дела. Хорошо. И там же я впервые взглянул в зеркало. Плохо. Ну, вернее, как? Неплохо, нет, никак. Средне. Серая биомасса. У меня черные волосы и карие глаза. Черты лица, в принципе, с перспективой, но, видимо, вся красота в этой семье уходит в женщин, ибо я хоть и близнец красотки, но вышел... да никаким. Тут острых черт не хватает, тут кожа плохая, там подтянуть бы. Я не красавец, что, впрочем, поправимо. Ха. Ибо я жадность, и мои богатства — моя сила. Шов! Я вышел из ванной и щелкнул пальцами. Отчет. Ну, короче, ёпта, так. Ух, начинается моё любимое. Подсчет прибыли. Как волнительно. Как же вкусна добыча, когда ты отнял ее у скотины. Обожаю. Я сел на диван и приготовился к отчету. Навара у нас две картины, серебряные часы, начал казначей, видеокарта, процессор, пачка купюр в 50 тысяч евро-рублей и, конечно, артефакт. «Видеокарта чё?» — не понимал я. «Откуда ты вообще эти названия знаешь?» «Программистов воду много, наобщался». Пожал он плечами. «А пиво когда? Вы обещали». «Позже. Все, иди отсюда». Странный этот шов, для беса прям гений. Впрочем, грех жаловаться. Мне куда интереснее, что с этим всем делать. Да, длани — это прикольно и пафосно, но это просто удобство. Главная ценность жадности, повторюсь, в накоплении оружия и красоты. Так что, если я хочу воскресить мать и захватить мир, нужно искать ювелиров и кузнецов. Причем территория — это сокровищница, а не склад. Рано или поздно она перестанет принимать то, что принимала раньше. С прогрессией силы будут прогрессировать и расходы. Увы, денег надо много. если я вообще доживу», — вздохнул я. В животе стоял настоящий апокалипсис. «Если я не поем, тьма реально нашепчет мне сажать кого-нибудь живого. Я-то не против, плавали, знаем, но не сварение потом». Мозг подсказывал, что в этом помещении, кухня, готовят еду. Но еды я что-то здесь не вижу. Есть какой-то агрегат, где внутри холодно, но он гудит и пищит. И я испугался из него что-то брать. «Страшно, помогите! Еще взорвется сейчас! Ну нахер!» В общем, для таких тупых инопланетян еды нет. Понял. «Значит, на улицу так на улицу!» — вздохнул я. «Ладно, все равно не планировал здесь сидеть. Заодно еду поищу». Я обулся, сообразил, где ключи и как закрываться, и вышел, перед этим припрятав документы. Черт, какая же хлипкая дверь. И что, даже без магической защиты? Да я ее деконструкцией выверну. Не, мои владения надо защищать хорошо. Некромантия нужна. Ну и демонология, да и мистицизм. Проклятия, духи, невидимые демоны. Да черт, все нужно. Но за этим я и вышел, прямиком к скупщику. Покопавшись в памяти тех подростков, я понял, куда идти. Недалеко, кстати. Пока шел, рассматривал улочки. Стояла приятная прохлада, утренняя свежесть щекотала носик, а солнышко грело лицо. Эх, приятная планета. Захватить бы ее. Можно было подумать, что я забыл про артефакт, но нет. Самому жутко интересно, что там жирная рулька прятала в сейфе. Но я буду полным дебилом, если достану его рядом с домом. Так что потом, потом. Ноги привели меня на обычную торговую улочку. Даже не элитную. Всюду магазины, палаточки и куча людей даже утром. И все бы ничего, но я услышал... «Ножи! Хорошие ножи!» — зазывал знакомый голос. «Разрежу даже 200 кило вашей тещи! Покупайте ножи!» Я развернулся. «О, да это же тот мелкий пацан, который у меня телефон стащил». Вообще голосов было полно, просто знакомые сразу выделяются. «Ну ничего себе, ты уже работу нашел?» Подошел я к его палатке. «Ой, здравствуйте!» — удивился он, а затем вздохнул. «Ну да, а что еще остается? Воровать больше не хочу, а деньги нужны. Так хоть семье помогу. Кстати, вам не нужен нож? Хороший!» «Семье?» Моя чуйка подсказывала, что нужно копать глубже. «А они продавцы?» «Кузнецы!» «Древний японский род, между прочим». «Хотя, чё толку уже от этой древности?» Он вздохнул. «Кому сейчас нужны мечи? Всем артефакты подавай. Раньше клинки ковали, теперь вон дешманские ножи». К концу он совсем затих. Я же не верил ушам. Как и не верил ни своей удаче, ни совпадению, ни чуйке. «Серьезно?» «Погоди, нет, ну прям серьезно?» «Кузнецы?» «Ха-ха, парень!» Я не сдержал смешок. «Да нас с тобой сводит судьба!» «Так, я сейчас быстренько кое-куда схожу, ты не теряйся. У меня к вам, скажем так, деловое предложение». Я улыбнулся. «Да куда я денусь?» — вздохнул. «Так нож-то купите?» Я взглянул на его товар. Ну, обычные ножи. Хорошие, наверное, но дешевые из-за конкуренции вокруг. Хотя мне же лучше. Каждый весит грамм по 200 и стоит 1000. Я прикинул и решил рискнуть. Покупаю один. Пацан меня благодарит, и я отхожу за ближайший неприметный угол. Ну-с, момент истины. Жатва. Тут же раскрывается серый разлом, влазит длань и забирает оружие. Ха, ну надо же, сработало. Я возвращаюсь и, натянув улыбочку, говорю пацану. Давай еще 40 штук. Чё? Эх, вы бы видели его взгляд. Недоумение, конфуз и непонимание. 40 ножей? Ты чё, совсем мудак? «Ну да». Сначала я попросил принести 10 штук. Купил, спрятался, поглотил. Затем повторил. Думал, что в какой-то момент территория откажется от одинаковых ножей. Но нет, гляньте, такая же голодная, как и я. Все приняла. И когда последняя партия сгинула в сером разломе и ножей набралось на 11 килограмм, я задрал голову и глубоко вздохнул с улыбкой на лице. «Я стал сильнее. Я это чувствую». Прямо сейчас, в прямом эфире. Да, на жалкие 1,1%, но как же это ощущается? Всего чуть больше процента, но уже что-то. Я с удовольствием сжал кулак, ощущая новую силу. У меня осталось около 10 000 денег. Да, немного. Зато кто знает, когда этот процент силы сыграет, верно? Может, меня сегодня поймает злое быдло? Жадность, она про накопление, так-то? А дать 40 000 пацану не жалко. Все равно в общее дело пойдут. Хе-хе-хе. Спасибо огромное. Он слегка поклонился. Без проблем. А теперь жди здесь, понял? Наказал я ему. Все же я вообще не сюда шел так-то. Потенциальные кузнецы — это хорошо, но фактические барыги — еще лучше. К ним и идем. По дороге ничего не предвещало беды. Я просто наслаждался солнышком, разглядывал окружающих и негодовал от человеческих самок. Но не могу я с них, какие скучные. Ни у одной ни рогов, ни хвостов, ни хотя бы второй пары рук не заметил. Знаете, даже Линнет теперь кажется интересной. У нее хотя бы молочные железы большие. Это уже что-то. Но все меняется, когда я захожу в третий портовый район. Вообще, та приятная улочка не была местом назначения. Я через нее просто срезал. А вот цель моя находилась в месте куда менее радужном, приятном и свежем. Тут было темнее и прохладней. Пахло сыростью. Стояла влага. Да, тут тоже были магазинчики, и порой даже люди приветливо встречались, но... Кого обманывать? Я в клаку зашел. Не трущобы, нет, вполне себе спальный райончик, но уже далеко не такой безопасный, какой должен быть. Ну а совсем неладно, я почувствовал, когда три мужика, стоящих у стены и курящих что-то вонючее, прервали разговор и начали молча на меня смотреть. Я-то виду не подавал, не реагировал. Но что, уверенный взгляд, что пугливый, местных это не колышет. На вид я щуплый и мелкий, и народное тело. Да, остальные на меня не реагировали. Работяги что-то таскали, обычные люди ходили, вон бабулька с пакетом, вон детвора в школу идет. Но вот эта троица... Хорошо, что нужное здание оказалось первее проблем. «Барахолка все по 100», оно называлось. Это был магазинчик со всяким барахлом. Тут ваза, там печенье, здесь сапоги. Реально барахолка. Когда я зашел, над дверью прозвенел колокольчик. «Это у вас такая система безопасности?» «Ну, люди, ну тупые!» «Тем трем громилам это вообще не помешает, если что». Заказ состоял лысый мужик в фартухе. «Здравствуйте. Что-то интересует?» — улыбнулся он. По улыбочке сразу все понятно. Скользкий тип. Деловитый, но скользкий. Я таких знаю. Я таких в зеркале вижу. Дружить с такими не стоит. Только вести дела. Что ж, значит, опустим формальности. «Мне сказали, что вы интересуетесь в поставках вам качественного товара», — сказал я прямо. «Ну, надо же. И кто сказал?» — снова улыбнулся он. «Знакомая», — улыбнулся я в ответ. «Две змеи, гляньте на нас». Впрочем, хорошо, что мужик это быстро понял. «Да, товар бы не помешал», — кивнул он. «Вот это за сколько возьмешь?» Я вытаскиваю долинный волчий клык. «Клык, неплохо. Сейчас на них тренд у аристокрашек. Типа они крутые охотники, эти жиробасы. Любят на артефакты их пускать». Он взял его в руки и оглядел со всех сторон. «Откуда взял?» «Мое личное. От сердца отрываю, сам понимаешь». «Ну да, конечно». Он вздохнул. «Тогда 2500». У меня тут же свело жопу, и я поморщился. «Ясно, дешево». «Нет-нет, ты не понял», — вздохнул я, качая головой. «Поверь, пытаться меня обмануть бессмысленно. Я прекрасно знаю, что он стоит дороже». И тут впервые за все время у моего единственного возможного партнера дернулся глаз, а улыбка дрогнула. «Упс, херово». «Мне катастрофически важно сбывать сокровища с территории, ибо это мой путь в лучшую жизнь. Воскрешению матери и всему на свете. Мне нужны деньги, нужна сила. Но и лохом я быть не хочу. Вы что, суки, меня обмануть захотели? Меня? Жадность?» «Ты приходишь ко мне сбыть товары, кидаешься обвинениями?» — задрал он бровь. «Ты ставишь мне условия? Без чеков, коробок и даже истории, откуда ты это взял? Не попутал, молодой?» «Это ты что-то путаешь, мужик. Я пришел вести дела, а не быть лохом, с которого можно состричь», — процедил я. «У меня товар, у тебя деньги. Я прекрасно знаю, что клык ценен. Значит, давай вести дела как равные, а не лох доверчивый и лох беспринципный. Он стоит дороже, и мы оба это знаем. 3». Жопу потянуло. «О, уже лучше. Но это все еще обман и все еще наказание. Но если я скажу, что давай больше, он меня нахер пошлет. Тут гадать не надо. Нет, тут надо умнее. Если он торгует краденым, принципов у него действительно немного. А раз так, то почему бы ему не опустить парочку? Давай так. Я вздохнул и достал из кармана три оставшихся клыка. Ты скупаешь за рыночную стоимость. Я несу все эксклюзивно тебе. Тебе весь мой товар, мне справедливая цена. Я же вижу, что тебе интересно. Давай не будем друг друга обижать. Мы либо расходимся, либо это начало долгих плодотворных отношений. Ух, как у него блеснули глазки. Как я обожаю набивать цену, создавать дефицит, а потом ставить условия. Видит же, что ценные клыки. Видит, что я непростой парень. И понимает, что у него два выбора. Потерять меня и сэкономить пару сотен, или проглотить свою барыжью гордость и заработать десятки тысяч. Давай, торгаш, выворачивай себя. Мне нравится смотреть на твои терзания. 4000 за каждый клык. После долгой паузы он, наконец, выдохнул. «Но попросишь еще больше, выкину тебя за порог, как собаку». «Не выкинешь», — я улыбаюсь. «Но на цену согласен. Приятно иметь с вами дело». Задница напряглась, но на этом все. Да, это не идеальная цена. Да, в идеале он стоит еще больше, но наказания-то уже не будет. «Ну что за молодежь наглая?» Он цыкнул и взял клыки, рассматривая их на свету. Но все же клычки неплохие. Самый тренд сейчас. Но вы гляньте. Жадность у нас еще и за тренды шарит. Какая важная курица. Барахольщик залез в карман и достал 16 тысяч. Ух, хорошо пошло. Дальше. Я сую руку в карман и достаю процессор. Затем две картины. Потом телефон из старшаков. Ну а когда я вытащил видеокарту... Твою мать, а это-то как туда влезло? Негодовал барахольщик. В итоге за все вышло 90 тысяч. Черт, мало. И, к сожалению, когда я выложил серебряные часы... «Откуда?» — нахмурился мужик. «От сердца отрываю», — повторил я. «Не, такие не возьму. Сам носи». Я цыкнул. «Что ж, ну и буду». Видимо, часы все же слишком крутые. И даже у барыги спросят, откуда такие. А тот и не ответит. Не меня же сдавать. «Не, конечно, он меня сдаст при первой возможности. Тут к гадалке не ходи». Но уже лучше их, в принципе, не брать, верно? Про артефакт я тогда даже упоминать не буду. И, кстати, пока я тут. А у тебя в товарах не найдется холодного оружия? Типа артефактов? — спросил он. Не понимаю, о чем ты. Я простой барахольщик. Скользкий, наглый тип. Все же у него есть. Но, видимо, недостаточно я прокачал с ним репутацию, чтобы открыть секретные товары. Жаль. На этом наши дела закончились. Я все пересчитал и, улыбнувшись очередной победе, смачно нюхнул пачку денег. Ух, как же они воняют! Сколько они по рукам ходили? Бррр, но это как кошелек. Чем он тяжелее, тем легче. «Ну ты извращенец», — прокомментировал лысый. «Просто жадный», — ответил я. И еще раз попрощавшись, я покинул моего нового партнера. Улица моим победам не радовалась. На третьей портовой все так же стрёмно. Блин, а я на свой двор гнал. Прости меня, дворик. Что же, дальше куда? Задумался я. У меня на руках 100 тысяч. Куда-то бы их надо деть. Снова оружие закупить. Или презентабельная одежда. Ведь мозг подсказывает, что даже на обычных улочках я выгляжу, ну, мягко говоря, не стильно. А про элитный центр вообще молчу. А я люблю стиль и пафос. Репутация в этом мире значит многое, я уже понял. И если внешку поправить жадность, то одежду я должен добыть сам. Черт, как много всего. О, придумал. Вернее, мне напомнили. Животик. Как же хочу жрать. Да, решено. Кивнул я сам себе. Еда, потом информация. Еще бы на кладбище заглянуть. Ух, кладбище. В общем, будет весело. Погна. Ну че, малой, это он? Вдруг услышал я голос из-за спины. «Да, это тот гондон!» Я разворачиваюсь и вижу тех трех мужиков, двух старшаков, которых избили гоблины, и каких-то девушек, явно притащенных за компанию. Три мужика выхватывают ножи. «Че, думал, все так просто, да?» Его нож покрылся пламенем. «Не ты один, сука, одаренный!» Те два лоха вовсю улыбнулись. Девчонки ахнули и отошли. Я вздохнул. Вот и новое прошлое меня стремительно нагоняет. Ха! Никак вы, блядь, не научитесь. И я окончательно к ним развернулся. Еще и девок с собой привели. Ой, зря! «Ты чувствуешь это, моя тьма? Еда пришла». Я внимательно на них посмотрел. Три мужика, как и говорил, здоровые, сука, шкафы на ножках. У одного в руках горящий нож, и, уверен, у остальных тоже припрятаны сюрпризы в кожаных рукавах. За их спинами стоят два чмошника. У одного ухо перебинтовано. Помним. Ну, а позади уже них стоят три девчонки. Тело испытывает смесь возбуждения и отвращения, глядя на самок. Ну да, одежда и впрямь вызывающая. Это какие-то легкодоступные дамы, как понимаю. Я внимательно смотрю по сторонам, оценивая поле боя. Та, черт, ну, естественно, рядом никого нет. Тут и раньше-то немного-то ходило, а сейчас и подавно, лишь мы да три голубя. Хотя, не, все равно кое-чего не понимаю. Надо уточнить. Ты серьезно хочешь со мной разобраться на улице, где в любой момент может кто-то показаться? Что гремит на третьей портовой, остается на третьей портовой, шкет. Оскалился огненный здоровяк. Был бы ты умнее, сосунок, вообще бы сюда не... Я резко выхватываю пистолет и стреляю ему в пенис. Бах! Пуля влетает строго промеж яичек. Мужик сначала ничего не понимает и выпучивает глаза. А затем, когда гармония ощущений окончательно доходит... Писк перерос в крик, а крик — в вопль. Придурок хватается за пах и падает лицом вниз, а весь его огонь мигом рассеивается. «Ого, а удобная штука!» — я посмотрел на пистолет. «Ствол! Какого хера ты не сказал, что у него ствол?» Второй мужик заорал на сопляка. «Ты сказал, что мы... Бах!» Я стреляю ему в колено. «А-а-а!» — хватается он за ногу. «Многовато пиздите для атакующих», — пробормотал я. Я уже навожу пистолет на третьего, как он внезапно покрывается огненным щитом и направляет на меня руки. Я стреляю ему в ладонь, но стоит пуле коснуться барьера, как она плавится и разлетается брызгами. Что ж, понял, битва магов так битва магов. В меня вылетает огненная стрела. Попадет — убьет, быстрая. Но не быстрее, чем моя скорость реакции и смекалка. «Призыв низшего демона, беса!» Я призываю карапуза и, подпинывая его словно мяч, заставляя принять весь удар на себя. Бам! Раздается взрыв. Бедолагу, естественно, разрывает, но он сделал свое дело. За дымкой и кровавой кашей враг не замечает моего рывка. Я подлетаю, касаюсь земли и... Деконструкция! Хаос взбивает асфальт. Мужик теряет равновесие, и его щит наклоняется вслед за рукой. Ха-ха, как удобно! Я выхватываю нож из территории и смачно вонзаю ему прямо в колено. «А-а-а!» Он вскрикивает, и заклинание окончательно рассеивается. Победа, казалось бы, но... Хо-хо, ты думал, это все, скотина? Бесконечная тьма шепчет, что такая дерзость должна быть наказана. И в этот раз соблазну я поддаюсь. «Убить меня!» Я вонзаю пальцы в открытую рану и завершаю бой деконструкцией, просто разрывая связки между его мышцами. «Что, качаться любишь? Ха! Ну, пора менять хобби!» Мало того, что они пришли убивать подростка, так и вовсе меня! «Последнее слово?» Я сажусь коленом на его грудь и резко вставляю пистолет в открытый рот. «М-м-м-м!» Он распахнул глаза и в ужасе замычал. «М-м-м!» «Что же, достойные слова?» Давлю на спусковой крючок и... И ничего. Засмеялся я, так и не додавливая выстрел. Да ладно, я угораю. Шутка. Чё, не весело? А мне очень. Я вытащил пистолет и похлопал мужика по щеке. Ну, вот и все. Битва закончилась. С двумя так и вовсе толком не начавшись. Не, ну реально, кто вообще так много болтает перед дракой? Малолетние дебилы. Тьфу. Кстати, о них. «Нет их, сбежали. Прикиньте, позвали дядек на разборки и сбежали». И самое смешное, что девок-то оставили. Стоят три бедняжки, глазами лупкают, трясутся и ничего не понимают. Ну да, их явно не на битву магов и расстрел быков звали. И что с ними делать? Я достал пистолет и прицелился на первую девочку. «Что ты здесь видела?» — спрашиваю. «Ничего», — запищала она. «Умница!» Я улыбнулся и махнул пистолетом. «А теперь брысь!» Они убежали. «Наверное, вы спросите, Витя, ты совсем мудак? Специально наживаешь себе проблем, хотя мог контрактом стереть им память?» ты тварь. Ну да, ведь чем больше придет, тем сильнее я стану. И сейчас будет прямая демонстрация. Тебе конец, Гондон! Процедил с простреленным коленом. Пацаны жалели тебя, не стали ничего говорить боссу, сказали нам. Но теперь у тебя огромные проблемы, у ее... Проблемы? Хмыкнул я, прикрывая глаза. В темноте развернулись звезды погасшей магии. Путь некромантии, школа душа. Открыть заклинание, четвертование души. О, человек, проблемам я только рад. Я схватил его за подбородок. Я ими питаюсь, пожирание души.